Мюнхен, 1158 год. Столица Баварии. Город Мюнхен, в котором проживает около 1,4 миллиона человек, часто называют столицей немецкого пивоварения и производства автомобилей BMW. Но столица Баварии еще и крупный научный центр. В ней сосредоточены институты Макса Планка, ядерно-научный и исследовательский реактор. Она же спортивная столица. Ее футбольная команда «Бавария» считается одной из лучших в мире. Название города происходит от монахов, которые поселились на холме Петра у реки Изар в начале VIII века и построили там свои монастыри. По-немецки слово «монах» звучит как «мёнх». Монахи были трудолюбивы, усердно молились и собирали налог на соль, так как торговые пути из Австрии в немецкий Аугсбург проходили по мосту через реку Изар. Меркантильность святых отцов не понравилась герцогу саксонскому и баварскому Генриху Леву. Он разрушил мост, рядом с которым сидели монахи-таможенники, а севернее построил свой, более широкий и крепкий, и поставил своих стражников собирать налог на ввозимую соль. Мюнхен быстро развивался и богател. Этому способствовало его местоположение на торговых путях. Вскоре в городе стали чеканить собственную монету, устраивать продовольственные ярмарки, на которые приезжали крестьяне из окрестных деревень. В 1158 году Мюнхен получил права города. Довольный его подъемом и недовольный герцогом Левом император Фридрих I Барбаросса отстранил его от власти в 1180 году и передал герцогство Баварию немецкому феодальному роду Виттельсбахов, владельцам нескольких замков. После объединения в 1507 году разбросанных баварских земель вокруг Мюнхена он стал столицей земли Бавария, а в 1806 году столицей уже королевства Бавария. Виттельсбахи правили Мюнхеном и Баварией вплоть до 1918 года. Есть в биографии Мюнхена еще одна историческая дата – 17 октября 1810 года. В этот день в честь свадьбы кронпринца Людвига, который в скором времени стал королем Людвигом I, и принцессы Терезы Саксонской Хильбурт-Хаусской устроили праздничные скачки. По такому торжественному случаю пили пиво. Эта традиция пить пиво в октябре положила начало ежегодному пивному фестивалю «Октоберфест». В 1919 году Бавария стала частью Веймарской республики. Через год в пивной Хоубройхаус Мюнхена была создана нацистская партия, а в 1923 году в другой пивной Бюргербройкеллер начался пивной путч, во главе которого стоял Гитлер и его сторонники, желавшие захватить власть. Но путч провалился, Гитлера отправили в тюрьму, нацистскую партию запретили. Но эти меры не остановили нацистов. В 1933 году Гитлер уже мирным путем стал во главе Германии. В том же году рядом с городом был организован первый концентрационный лагерь Дахау, а в 1938 году в Мюнхене были подписаны важнейшие международные документы, которые позволили Гитлеру мирно захватить Чехословакию. В годы Второй мировой войны Мюнхен был разрушен на 60%. Число его жителей сократилось почти вдвое. На восстановление города ушли годы. В 1957 году население города достигло миллиона. В 1972 году в Мюнхене проводились 20-е летние Олимпийские игры, которые, к сожалению, были омрачены терактом арабов против израильской сборной. Сегодня Мюнхен заметно омолодился, но и старины в нем достаточно. Особым вниманием горожан и туристов пользуются известные художественные музеи, старая и новая пинакотеки, глиптотека, которые создавал еще Людвиг I. Нынешним символом Мюнхена считается самый высокий собор Святой Богородицы, Две ее круглые башни достигают 99 метров. Баварцы уверены, что лучшего города, чем Мюнхен, нет ни в Германии, ни в Европе.